в Эгейском море. Вскоре после начала раскопок в Акротире в Англии были опубликованы две книги, в которых авторы поддержали гипотезу о том, что Атлантида – это Минойский Крит. В книге «Атлантида. За легендой истина» Ангелос Галанополос, греческий сейсмолог, и Дэвид Бекон, английский историк-археолог, устанавливают тесную связь между текстами Платона и реальными фактами, относящимися к Минойской цивилизации. По их мнению, древняя метрополия, о которой говорил Платон, и царский город – два различных понятия. Первое – это маленький круглый остров, в котором они видят Тиру. Второй – это долина Мессара на юге Крита. Автор вновь открытой Атлантиды, Люс, поддерживает ту же гипотезу, используя другие аргументы. В частности, он ссылается на часто упоминающиеся в произведениях греческих авторов катастрофические наводнения и ливни, которые он увязывает с цунами, возникшими в результате взрыва вулкана. Как считают некоторые специалисты, этот взрыв был более мощный, чем взрыв Кракатау. Разрушительные последствия, причиненные этим извержением, обусловили массовую миграцию жителей острова. Идут годы. Люди, движимые естественным и непреодолимым стремлением познать неизвестное, все ближе подходят к тому, чтобы приоткрыть тысячелетнюю тайну Атлантиды, о которой поведал великий Платон. Что это за страна? Где и когда она существовала? Как и почему исчезла и затерялась в тумане прошлого? Может быть, в один прекрасный и, надеюсь, теперь уже не очень далекий день мы узнаем об этом.